Ни к чему должно быть спасенным душам людская кровь. На минуту воцарилось молчание. «Так зачем же ты ходил на войну?» — спросил, наконец, Мацка. «Зачем?» — с некоторым оживлением переспросил Сбышка. «Да я и сам думал, что мне станет легче. Я сам думал, что и Дануську утешу, и себя. А потом мне даже чудно стало. Выхожу я из склепа, а тяжело мне, как и прежде. Ни к чему видно спасенным душам людская кровь. Тебе это верно кто-нибудь сказал? Сам бы ты не додумался?» «Нет, сам я уразумел из того, что не стало мне веселее. Ксен Скалиб сказал мне только, что это все правда. Убить врага на войне вовсе не грех. А крестоносцы — враги нашего племени. А я и не почитаю это за грех, и крестоносцев не жалею. Все о Дануське тоскуешь. Всякий раз, как вспомню ее, затоскую. Но на все воля Божья. Лучше ей в небесных чертогах, и я уже привык. Так почему ж ты не стряхнешь с себя печаль? Что тебе надобно? Откуда мне знать? Ты хорошо отдыхаешь, хворь твоя скоро пройдет. Сходи в баню, попарься, чару меду выпей, чтоб пропотеть, и его пля. И что ж тогда? Сразу повеселеешь. С чего мне веселеть-то? Нет в моем сердце веселости. А занять? Так ведь никто не займет. Ты что-то скрываешь. Но Сбышка пожал плечами. Не весел я, и скрывать мне нечего. Он сказал это так искренне, что у Мацка сразу рассеялись подозрения. Как всегда, в минуту глубокого раздумья, он широкой рукой стал поглаживать свою седую чуприну и, наконец, проговорил. «Тогда я скажу тебе, чего тебе не хватает. Одно у тебя кончилось, а другое еще не началось. Понял?» «Не очень, но, может, и понял», — ответил молодой рыцарь и потянулся так, словно его стало клонить ко сну. Мацка был уверен, что отгадал истинную причину его печали. Он обрадовался и совсем перестал беспокоиться. Еще больше уверовал старый рыцарь в свой ум, а в душе он говорил себе: «Что ж тут удивительного, что люди со мной советуются?» А когда после этого разговора в тот же день приехала вечером Егенка, старик из коня не дал ей сойти, тут же сказал, что знает, чего не хватает Сбышку. Девушка в один миг соскользнула с седла и стала допытываться. «Чего же? Ну же, говорите!» «У тебя для него есть лекарство». «У меня? Какое?» Он обнял ее стан и стал что-то нашептывать на ухо. Но через минуту она отскочила от него, словно кипятком ошпаренная. Спрятав пылающее лицо между чепраком и высоким седлом, крикнула: «Уходите, не терплю я вас!» «Ей-ей, правда!» — смеясь сказал Мацка. Отгадать Мацка отгадал, да только наполовину. Старая жизнь и впрямь кончилась для Сбышка совсем. Жаль было ему Дануськи, когда вспоминал он ее, но он сам сказал, что верно лучше ей в небесных чертогах, чем было в княжеских. Он уже сжился с мыслью, что ее нет на свете, привык к этому и думал, что иначе и быть не могло. Уже в походе под знаменами Витовта, когда боевые дела и сражения поглощали все его внимание, он перестал тосковать по своей покойнице, как тоскует муж по жене, и думал о ней так, как человек благочестивый думает о своей покровительнице. Так любовь его, утрачивая постепенно земные черты, все больше и больше обращалась в сладостное, лазурное, словно небеса, воспоминание, просто в предмет поклонения. Если бы он телом был хил и обладал глубоким умом, то пошел бы в монахи и в тихой монастырской жизни, как святыню, сохранил бы это небесное воспоминание до той поры, когда душа его, освободившись от плотских уз, улетела бы в бесконечные просторы.